Глава 20. Варя аккуратно поставила чашку на блюдце, борясь с желанием выплеснуть гущу в лицо белоглазой Мымри. Вот эта рыбья глазка и залетела от блудодея! Он вроде не похож на извращенца, спать с мешком костей гремящих. Кристофер. Она назвала его так. Крис. Слухи о разводе. О чем там давеча вроде бы случайно упомянул Эрих Мария? Мальчик занят разводом, так пусть отвлечется, займется делом. А с чего, собственно, она тогда решила, что мальчик — это непременно юноша? Брату короля лет немало, и племянник его по возрасту мог оказаться далеко не младенцем. И сейчас эта эта стерва бледномольная, смеет утверждать, что... Однако пятилетний стаж пребывания в должности главного бухгалтера, отягощенный победами с налоговиками, сказался на выдержке. На лице Варвары Павловны не дрогнул ни один мускул. «А вы ничего не путаете, дорогуша?» — поинтересовалась она изысканно вежливо. «Мужчина, что был со мной этой ночью, если мы говорим об одном и том же, показался мне настолько, простите уж, голодным, не побоюсь этого слова, будто постился по меньшей мере год. Вы уверены, что ваш ребенок от него?» «Могла, могла, нежная Варенька, при необходимости ткнуть не только крепким кулачком, но и словом». И когда рыбья глазка странно дернулась, пойдя некрасивыми пятнами, пробивающимися сквозь густой слой тонального крема, поняла с неимоверным облегчением, что попала в цель. Хоть и случайно, выстрелив наобум в отчаянной попытке укусить побольнее. «Пожалуй, последнее и мне интересно», — прозвучал знакомый голос. «Причем до чрезвычайности». Эрих Мария Римардини, брат короля, дядя принца Сигизмунда и руководитель службы безопасности, почтительно приподнял шляпу, поздоровавшись лишь с Варварой и как-то показательно проигнорировав побледневшую дамочку. В белоснежном чесучевом костюме, энергичный и благоухающий свежестью, он возник как светлый ангел-хранитель, не допускающий, чтобы его подопечная хоть ненадолго оставалась с глазу на глаз с раздраженной Мегерой, которая хоть и спасовала, но втягивать когти не собиралась. Безопасник присел на свободный стул, небрежно пристроив на колени светлую трость с серебряным набалдашником, на которую незваная гостья уставилась с явным испугом. Невдомёк было Варе, что об этой трости ходили страшные легенды среди золотой молодежи. Будто бы она на допросах в службе безопасности развязывает языки самым строптивым и даже высасывает, подобно вампиру, жизненные силы из своих жертв, передавая их хозяину. Впрочем, несуеверная Варвара Павловна отмахнулась бы от подобной чепухи. А вот дамочка, похоже, здравомыслием не блистала. «Рад видеть вас, сеньора Варвара, в добром расположении духа. Как тонко вы, однако, сформулировали ваши сомнения». Он чуть повернул голову. «Эстер, я просил вас не делать глупости». От резкого звука голоса дамочка вздрогнула. «Я? Вы не смеете? Я все еще...» «Смею. Ваше, с позволения сказать, кульбиты в постели с сеньором Йориком трижды официально зафиксированы в записи и будут представлены суду в качестве доказательств супружеской измены. Кстати, если не желаете выходить замуж вторично, можете подать на капитана Йорика в тот же суд. И на следующем же заседании доблестного офицера обязуют выплачивать вам содержание до достижения младенцем совершеннолетия. Правда, не позднее, чем установят истинность отцовства». Лицо рыбьеглазой озарилось злорадной улыбкой. «Генетическая экспертиза! Вот тут-то вы и проиграете, ваше высочество! Для нее нужно, чтобы ребенок уже родился, а дела о разводе слушаются не долее полугода. Я хорошо знаю наши законы. Мне достаточно раструбить на всю столицу о беременности и не явиться на три заседания, и развода не будет. А душка-герцог станет в глазах света негодяем, выгоняющим из дома жену с долгожданным наследником. Какой позор для королевской семьи!» От Эриха Марии яственно повеяло холодом. Да таким, что кофейное блюдце стремительно покрылось инеем по ободку, а гуща на донышке вареной чашки, кажется, заледенела. Дамочка поежилась, но не сдалась. В глазах ее так и застыли ненависть и упертость. «Эстер», — сухо произнес безопасник, — «вы бессовестная лгунья, очень наглая и самоуверенная лгунья, вот только недалекая. Порядок судебных процедур вы хорошо изучили, а вот о своем муже за 2 года так толком ничего и не узнали. «Валяйте, выставляйте себя полной дурой, заявив о том, что ждете ребенка от злодея-герцога. Знаете, что сделает суд в первую очередь? Что он обязан сделать согласно дополнению к обязательным процедурам, внесенному 3 месяца назад? Суд с полным основанием отправит вас на экспертизу наличия магической матрицы у будущего ребенка. И...» Он выдержал паузу. Дамочка побледнела и, раскрыв рот, часто задышала, вновь поразив Варвару сходством с рыбой, на сей раз выброшенной на песок. «И...» — сурово и многозначительно протянул Эрих Мария. Эстер сглотнула. «Я пройду эту экспертизу. Видит небо, пройду». Похоже, она растеряла и запал, и уверенность. Судорожно вцепилась в сумочку, рывком вскочила, едва не сбив головой тент, и, пошатываясь на каблуках, удалилась. Безопасник хмыкнул. «Теперь понятно, для чего на ней столько амулетов, чтобы фонить остаточной магией. Ничего у нее не выйдет, однако. Вы позволите?» — осведомился изысканно, доставая портсигар. Варвара кивнула, пытаясь заодно справиться с обуревавшими ее чувствами. Словесная битва, разыгравшаяся только что, несмотря на краткость по времени, сказала ей о многом. И в первую очередь, что ее мужчину, собирались, кажется, нагло подставить. Извечная уловка многих баб, особенно нечистоплотных, поймать мужика на беременность, чаще всего залетев при этом от другого. Но, по крайней мере, нормальной семьей здесь не пахло. «И?» — после паузы напомнила о себе Варвара. Ее неудержимо тянуло сорваться в крик и вытрясти, наконец, из курящего со вкусом Эриха все, что он знает. Но она держалась. «Что покажет тест на отцовство? Чего она так боится?» Эрих Мария глянул на нее внимательно, пригладил бородку. Стряхнул пепел в пепельницу, подставленную взявшимся из ниоткуда официантом. «В сущности, я рад, что вы с Кристофером так близко познакомились, дорогая Варвара Павловна. Он неплохой мальчик, вот только безалаберен, не по возрасту, но заслуживает большего, чем сейчас. Вы уже успели узнать о нем немного? Тогда для вас не станет новостью, если я скажу, что у него незаурядные магические способности. Уникальные, я бы сказал, поскольку таких магов, как он, считанные единицы, и не только в Иларии, но в нашем мире вообще. А у его последней жены, Эстер, как и у всей ее многочисленной родни, ни одного мага даже в бастардах не завалялось, как и у любовника. Дитя же, зачатое от мага, непременно наследует его дар, который можно определить, когда он еще в чреве матери. Кстати, жен ему подбирали, исходя из обязательного условия, полное отсутствие магического дара, именно для того, чтобы не случилось прецедентов, подобных сегодняшнему. К тому же... Он поколебался. Впрочем, вы теперь вошли в нашу семью и, полагаю, вправе знать некоторые вещи, не предназначенные для обнародования. Дело в том, что Кристофер, как бы вам сказать, скорее всего, бесплоден. Все его женитьбы — лишь попытка исполнить долг перед родом. Последняя попытка, боюсь. Под его изучающим взглядом Варе стало грустно. Отчасти потому, что сама знала, каково это — быть пустоцветом. Просто неслыханно повезло, что в ее жизни появилась Светка, которую она, собственно, первый раз увидела еще у роддома. Галка-то была безмужняя, так уж получилось. А должен же кто-то встретить мать с новорожденной. Отнятая бедой материнства, она добрала, возясь с приемной дочерью. А вот за Кристофера стало обидно. Зря думают, что мужчины непрошибаемы, и им где все равно, есть дети или нет. Очень даже не все равно. Оттого иной раз они и женятся на одиночках с детьми или усыновляют кого-то из детдома. Теперь ей стала понятна его неутоляемая страсть, его жажда ласки, любви, его одиночество и обреченность. «Господи, сложно-то как!» Она потерла лицо ладонями и тут только поняла, что Эрих Мария о чем-то спросил и теперь смотрит на нее обеспокоенно. «Простите, Эрих, простите, я задумалась». «Я заметил. Скажите, Варвара, мой племянник не безнадежен? Каким он вам показался?» И вот тут Варвара прозрела. «Ах вы, старый сводник!» — выдала она сукоризной, едва сдерживая смех, несмотря на серьезность момента, и, если и негодуя, то лишь самую капельку. «Вы что же, нарочно нас свели?» Тот лишь хитро прищурился. «Ну, не такой уж и старый». «Ага, а сводничество, значит, не отрицаете?» «Признаюсь, грешен, и не раскаиваюсь. Разве вам было плохо вместе?» Фыркнув и покраснев, словно девочка, Варвара отвернулась. На Эриха Марию невозможно было долго сердиться. «Наверное, это лучшее, что случилось со мной в жизни», — призналась она наконец. «Но только что теперь с этим делать, ума не приложу». «Сложно», — кивнул брат короля. «К тому же у каждого из вас сейчас нелегкие моменты. У него развод, с которым Эстер попортит ему немало крови. У вас адаптация дочери в новой среде, отложенная, правда, на месяц, но неизбежная. Основную трудность здесь я вижу в притирке с Элеонор, памятуя, как нелегко прижилась у нас во дворце Стелла, ее первая невестка. А ведь она королевской крови, но ведь тоже казалась нехороша. Но теперь королева иногда даже прислушивается к ее мнению. Так что дело это не безнадежное, но долгое и требующее терпения, нервов и недюжинных способностей к дипломатии. А у вас эти качества имеются. Скажу откровенно, не будь я женат. Он вновь сощурился. В таких случаях на балах дамы шутливо шлепают мужчину по пальцам веером, чтобы, дескать, не заговаривался, а то чересчур прозрачны его намеки. Варвара же строго погрозила пальцем. «Но-но! Нет уж, господин Лавелас, теперь я знаю, чего от вас ожидать, и на вашу удочку не попадусь. Но раз уж вы ко мне и впрямь неравнодушны...» «Говорите, прелестнейшая, я же вижу, вы не решаетесь о чем-то спросить». Варя потерла ладонями щеки. «Расскажите о нем». Она уже забыла о благопристойных планах поставить крест на курортном романе, как успела назвать свое ночное приключение. О том, что совсем недавно панически испугалась возможных сердечных переживаний, а тем паче астрономических счетов от кредитора судьбы. Ее безудержно тянуло к мужчине, который не просто занимался с ней сексом. Он любил ее, он ее боготворил. Какая женщина этого не почувствует и не потянется всем сердцем? Но так все непросто. Она глотнула свежего горячего кофе, каким-то образом оказавшегося в новой чашке. Здесь вообще все делалось, словно по мановению волшебной палочки. Вот и сейчас, словно сама собой, материализовалась вазочка с душистыми ванильными сухариками, рядом терпеливо поджидал молочник с горячими сливками, посверкивал гранями пеленый сахар в серебряной сахарнице. Но ничего этого пока не хотелось. Племянник брата короля. По какой линии? Возможно, родственник и самого Эдварда, тоже Ремардини. И наверняка какой-нибудь герцог или виконт. Ах да, герцог, его светлость, значит. И она, главбухшая из провинции. Мезальянс, как ни крути. Варя облокотилась о стол, подперев подбородок рукой. Пробормотала в ответ на собственные мысли. А все-таки хорошо, что я не знала, кто он такой на самом деле. Брови Эриха Марии заинтересованно взлетели вверх. Ну-ка, ну-ка. Он с интересом придвинул свой стул ближе. «Рассказывайте!»